Глава 14. На перекрестке иллюзий. Журчание зараженной реки и плеск, вызывающего тошноту мусорного водопада, потихоньку становились все тише и тише, а вонь, доносящаяся с их стороны, теперь ощущалась лишь во время легких порывов ветра, дувшего ей в спину. Оля жутко боялась заразиться. Безысходность и жгучая боль, дополняя друг друга, сводили ее с ума. Что ей оставалось делать? Звать на помощь, рыдать, кричать? Зачем, если это всего лишь иллюзия? Но страх и уныние были выше нее. Ольга поймала себя на подозрительной мысли, что сейчас она как никогда нуждается в чьей-то жалости. Чувствуя себя ненужной, разбитой и брошенной на произвол судьбы, она тихо плакала, плетясь вперед по аллее, прямо надеясь, что этот путь приведет к выходу из иллюзорного мира, встретившего ее так враждебно. Наконец безлюдная тропинка привела ее на поляну, в центре которой возвышалась круглая ротонда с ребристым куполом. Девушка была не в силах любоваться сооружением. Боль в правой ноге стала настолько резкой и острой, что Ольга пошатнулась. С трудом допрыгав до ближайшего дерева, она облокотилась на него и подогнула больную ногу, с ужасом осматривая ее поврежденную подошву, которая представляла сплошное месиво из бурой грязи, дорожной пыли и крови. Сразу стало понятно, почему боль была такой нестерпимой. В ступне торчал крупный осколок стекла, вошедший под кожу почти целиком. Девушка ухватила его за краешек дрожащими пальцами и с мучительным стоном извлекла наружу, тут же отбросив в сторону. Стекло упало на дорожку, тихонько звякнув, и исчезло. Боль немного утихла, хотя кровотечение усилилось. Подняв разбухшие от слез глаза, Ольга вновь посмотрела на ротонду и теперь увидела среди ее колонн фигуру человека в черном костюме. «Женя!» — крикнула она с надрывом. Фигура пошевелилась, затем обернулась. Да, это был он, Евгений. Увидев Ольгу, он, взволнованный ее необычной скорченной позой, моментально бросился навстречу почти в припрыжку. «Оля, ты уже здесь?» «Что с тобой? Что случилось?» – ошарашенно восклицал он, подбежав к подруге. «Ты пришла оттуда?» – Евгений указал в сторону реки. Судя по выражению его лица, он явно не ожидал этого и был не подготовлен к такому повороту событий. «Да», – со вздохом ответила Ольга. «И как ты это все объяснишь?» «Я не знаю. Я, возможно...» «Ладно, потом разберемся. Слушай, мне сейчас срочно нужны обеззараживающие препараты, йод или еще что-то. Нужна чистая вода и бинты». Я там себе все ноги изрезала, и теперь истекаю кровью, если ты не заметил. Сейчас, Оль, одну секундочку. Ты присядь, поспешно предложил Женя, дрожа от волнения. Потерпи, я быстро. Что ты собираешься делать? Не спрашивай, садись. Он усадил ее на скамейку, чудесным образом появившуюся позади, и присел на корточки рядом с ней, заботливо осматривая ее ноги. Боже мой, как же тебя так угораздило? Прогулялась по свалке, в которую ты меня забросил. Ты попала на реку не по моей вине, поверь. К сожалению, я не могу с точностью предугадывать твое появление в иллюзорных измерениях, лишь приблизительно, но мне все равно очень жаль, прости меня ради бога. Если не виноват, то не нужно просить прощения. Что случилось, то случилось. Печально вздохнув, Евгений достал из-под скамейки небольшой тазик и кувшин с водой. Затем он начал поочередно омывать искалеченные ноги девушки. Вода в тазике тут же приобрела грязно-кровавый цвет. Не скрывая удивления, Ольга почувствовала, как вместе с грязью с ее ног смывается боль, мутными ручейками стекая в таз. Теплая целебная вода ласково гладила открытые раны, гася болевые очаги, останавливая кровотечение, ускоряя регенерацию живых тканей. Руки Евгения, словно волшебные, едва касались ее кожи, скользя от голеней к щиколоткам, далее к ступням и пальцам. Они стирали остатки грязи и боли, смываемые водой. Ощущения были крайне приятными, и Ольга даже забыла на какое-то время о том, что произошло с ней недавно. Когда Женя закончила омовение ее ног, девушка взглянула на них и не поверила собственным глазам. Обе ее ножки стали абсолютно чистыми и неповрежденными. На них не осталось ни ранок, ни шрамов. Не было даже намеков на какие-либо травмы. Вместе с грязью и ранами исчезла изматывающая боль, словно ее и не было вовсе. Оля была в восторге. Обида и раздражение покинули ее сердце, вновь уступив место удивлению и любопытству. «Как ты себя чувствуешь? Теперь все в порядке?» – заботливо осведомился Евгений. «Спасибо, доктор», – улыбнулась она в ответ. «Теперь я чувствую себя намного лучше и комфортнее». «Я рад». Женя поставил рядом с тазиком пару туфель. «Вот, обуйся. Прогулки босиком – это, конечно же, хорошо, но сейчас лучше не рисковать». «Для меня не впервой появляться ни в нужное время, ни в нужном месте», – усмехнулась Оля. «Не в этом дело», – Евгений выпрямился во весь рост. «Я тебе еще вчера объяснил о проблеме иллюзорной нестабильности. Никогда не знаешь, где ты окажешься. Здесь не существует точной системы координат, и появление невозможно вычислить без погрешностей. По злой иронии, ты очутилась на реке. Досадный просчет». «А что это за река? На вид так одна большая свалка». «Согласен, пренеприятное местечко», — приятель сморщил нос. «Но она была такой не всегда. Когда-то эта речушка была полноводной, красивой и чистой». пока не построили эту ужасную фабрику выше по течению. Отходы стали бесцеремонно сбрасывать в воду. Очистные сооружения не работают, поэтому вся гадость попадает в речку. Вдобавок, при строительстве был поврежден канализационный коллектор. В результате, ко всему прочему, в реку беспрепятственно устремились нечистоты из подземных коммуникаций. Таким образом, побережье превратилось в большую помойку. «Экологическая катастрофа», — Ольга улыбнулась. «В иллюзорных мирах они тоже случаются?» «К сожалению, да. Чтобы хоть как-то оградить природу от загрязнения, было решено построить дамбу с отводным жалобом, ниже по течению, чтобы грязная вода уходила в подземный резервуар». «А куда она потом девается? Не может же она там накапливаться вечно?» «Разумеется, не может. Куда отравленная вода попадает дальше, я уже не знаю. Все это печально, но мне кажется, что этот уголок иллюзорного мира стоит на грани уничтожения. Мы наблюдаем последние дни его существования». «Погоди, ты сказал, что всему виной фабрика, построенная неподалеку. Но кто же ее построил, если не ты?» «Это тайна. Результат противостояния добра и зла. Если строишь что-то живое, полезное и красивое, то обязательно столкнешься с противоположностью, агрессией, жестокостью, разрушением. Это вечная борьба, из которой очень трудно выйти победителем». «Что производит эта фабрика?» «Не знаю. Я не в курсе, работает ли она вообще. Дым из труб не идет, лишь нечистоты постоянно наводняют реку. Я слышал, что фабрика совершает сбросы отходов прямо в канализацию, поэтому не могу сказать, чьи именно нечистоты извергаются из отводной трубы. Фабричные или только канализационные. Возможно, фабрика тоже уже мертва. Доступ на ее территорию закрыт. Постройки кажутся заброшенными и находятся на грани обрушения. Кто хозяйничает на ней, неизвестно. Но по ночам там слышны подозрительные звуки и непонятный шум. Значит, кто-то там все-таки есть. Но кто? Этого нам лучше не знать. Ладно, пойдем-ка отсюда. Я покажу тебе кое-что интересное». Евгений подал ей руку, помогая подняться со скамейки. После чего они направились в сторону ротонды. Ольга сразу заприметила необычную плиту, стоящую под куполом звездой, и обратилась к проводнику. «Это какой-то монумент?» «Не совсем. Это праведческий камень. Однажды в моем сне невидимый перст начертал на гладкой плите надпись на непонятном языке. Долгое время я не мог понять, что это за язык. Но в конце концов мне представилась возможность его изучить. Это руафилх, великий язык сумерек. Промежуточное коммуникационное звено между идеальным способом общения высших существ и варварскими звуками, издаваемыми Homo sapiens. Прости, но наша речь воспринимается теми, кто стоит выше нас, исключительно как убогое бормотание и повизгивание. Нам не дано усвоить их способ общения, слишком он сложен. Но чтобы понимать друг друга, достаточно постичь премудрости руафилхского диалекта, одного из самых доступных. Они остановились возле плиты, и Ольга принялась с удивлением рассматривать светящуюся на камне надпись. «В этом есть что-то библейское», – прошептала она, – «поразительно». «Это ты верно подметила. А что здесь написано?» «К сожалению, даже разбираясь в языке, я так и не смог понять великой сути пророчества, изложенного здесь. Сколько я не ломал голову, так и не сумел разобраться. Прочти, пожалуйста». «Здесь написано примерно следующее. Когда мир сей придет к завершению своему, явится на свет та, чье имя вышло из волн Карского моря. Ее глаза подобны каплям небесных сводов, ее волосы сродни солнечному свету, ее голос журчит, как талая вода. Явление то предопределено, ибо она придет, чтобы спасти мир, очистив его от скверны, даровав ему спасение и возрождение». Звучит зачаровывающе. «Да, уверен, что речь идет о новом пришествии Спасителя. Судя по всему, теперь это будет женщина». «Вот и хорошо. Не все же мужчинам спасать мир». Ольга улыбнулась. «А мне без разницы, кто его будет спасать», — ответил Евгений, — «лишь бы спасли». «Это, конечно же, очень интересная тема, но сейчас мне бы хотелось поговорить с тобой о других вещах, более важных на данный момент». «Понимаю. Ну что ж, тогда давай не будем терять время и отправимся туда, где никто не помешает нашей беседе». «А почему мы не можем побеседовать здесь?» «Фабрика. Она меня тревожит. Среди друзей нам будет гораздо спокойнее». «Друзья?» Не успев опомниться, Ольга почувствовала, как ротонда начала вибрировать, а затем с легким гулом стала опускаться под землю. Этот необычный лифт продолжал свое неторопливое погружение вглубь земных недр довольно долго. Вокруг них снизу вверх медленно проползали дыры кротовых ходов, толстые корни, зловещие, переплетенные, спутавшиеся друг с другом, и камни, выступающие из стен земляной шахты. В некоторых местах земля с шорохом осыпалась. Было немного жутковато, но рядом с Евгением Ольга чувствовала себя спокойно. Наконец спуск завершился. Они очутились в просторном зале, в котором было светло, несмотря на полное отсутствие ламп. Поискав источники освещения, Оля, к величайшему своему изумлению, обнаружила окна, за которыми виднелось голубое небо. Подземелье, в которое они спустились, на самом деле подземельем не являлось. Мраморный пол был покрыт мягким ковром сиреневого цвета. На стенах висели темные картины, непонятно что изображающие. Признаков мебели в помещении не наблюдалось. Выйдя из лифта, Евгений повел свою гостью через зал к широкому арочному проходу, видневшемуся в противоположной стене. «Я собираюсь показать тебе свою любимую галерею», — объяснил он. «Что за галерея?» «Картинная галерея. Ты любишь картины?» «Смотря какие. А вообще, даже самая ужасная картина наверняка будет смотреться гораздо лучше той отвратительной речушки, в которой я свалилась. Кстати, Жень, там на реке я кое-что видела, кроме мусора и обломков». «И что ж ты видела?» «Трупы. Там их полно, целое кладбище». «Ничего удивительного. Выше по течению частенько забивают скот и сбрасывают в реку бесполезные остатки. Кости, кишки, хвосты, копыта и головы. Голодные собаки и кошки иногда приходят полакомиться этими отбросами, но травятся и дохнут прямо на берегу. Река превратилась в проклятую долину смерти». «Я имела в виду не только трупы животных. Мне показалось, точнее, нет, я определенно это видела. Там были человеческие останки». «Человеческие?» «Ну, или же очень похожие на человеческие, явно не принадлежащие известным мне существам. Это, по-твоему, тоже неудивительно?» «Конечно. Это нереальный мир, поэтому иногда в нем встречаются нереальные существа. И вообще, Оля, даже в реальном мире существуют яркие различия в культурах и порядках разных народов. То, что, например, папуасы считают совершенно нормальным и приемлемым, мы никак не можем понять, считая дикостью, с которой невозможно примириться. Ты увидела в реке человеческие трупы и ужаснулась, но я уверяю тебя, что ничего необычного в этом нет. Даже в реальном мире есть места, где подобное считается делом обыденным и нормальным. Ты знаешь, что в Индии, например, есть священная река Ганг? В нее сбрасывают пепел умерших людей. Но так как древесина зачастую бывает не по карману представителям беднейшей касты, они лишь слегка поджаривают трупы, а то и просто сбрасывают их в реку, отправляя таким образом в последний путь. В этой же реке, кроме человеческих трупов, плавают дохлые коровы, которые считаются священными. Но самое интересное, местные жители уверены в том, что воды Ганга имеют целительные свойства. Не только активно в ней купаются, но и пьют из нее. Представляешь? Европейцам все это кажется безумно отвратительным, но для индусов подобные процедуры в порядке вещей. Мы же не в Индии. Ну и что? Не забывай, что ты находишься в чужом для тебя мире. Тут много чего невероятного и далеко не всегда приятного. Просто старайся относиться ко всему как можно спокойнее. Нервы тебе еще пригодятся. Спасибо за предупреждение. Не переживай. Мы идем к друзьям. Кажется, ты говорил, что хочешь показать мне картинную галерею. Причем здесь друзья? Это не просто картинная галерея. Это галерея друзей. Вот как? Звучит заманчиво. Они миновали декоративную арку и оказались в просторном коридоре, в котором витал легкий полумрак. По обеим сторонам от них располагались картины, которые были совершенно не похожи на те безликие художества, что украшали стены предыдущего зала. Это были исключительно портреты. Небольшие светильники отбрасывали на них блеклый свет, делая еще загадочнее и таинственнее. Но что самое удивительное, все люди, изображенные на портретах как один, смотрели прямо на Ольгу. Причем куда бы она ни переместилась, эти взгляды неуклонно следовали за ней. От этого девушке стало немного не по себе. Евгений же, напротив, очень воодушевился, оказавшись в окружении этих странных картин. Остановившись, он благоговейно вздохнул и демонстративно развел руками. «Потрясающе!» – восхищенно отметила Ольга. «Какие четкие изображения, почти как фотографии. Ой, тут даже я есть?» «Конечно! Мне очень нравится твой портрет!» «И мне очень нравится, как я здесь выгляжу. Так естественно, словно это отражение в зеркале. Что за мастер писал эти картины? Ты?» «И да, и нет. То есть...» «Художник из меня никудышный, но здесь я могу наглядно воспроизводить наиболее запомнившиеся зрительные образы. Это оттиски моей памяти, художественно запечатленные. Признаю, тебе удалось выхватить из воспоминаний максимально удачные фрагменты. Люди выглядят как живые. А этого парня я знаю», — она указала на картину, висящую рядом с ее портретом. «Это твой брат Саша, да?» «Он самый», — кивнул Евгений. «100 лет его не видела. Интересно, как у него дела? Где он сейчас?» «Переехал в Москву, причем уже давно. Нашел там хорошую работу, устроился, обжился. Все у него в полном порядке». «Я знал, что у него все получится. Сашка парень умный и способный. К тому же проныра тот еще», — Женя усмехнулся. «Но это скорее его достоинство, нежели недостаток». «Предприимчивость не значит пронырливость. Я бы не назвала Сашу пронырой, хоть и знаю его недостаточно хорошо. Так значит, у него все в порядке?» «В полном. Он и меня звал к себе, в столицу, но я отказался». «Почему? А что мне там делать?» «Нет, это не для меня. Если я не смог найти себя в родной провинции, то вряд ли смогу обрести душевный покой в таком огромном шумном городе, как Москва». Я бы могла с тобой поспорить, но не вижу в этом смысла. В конце концов, у каждого человека должно быть свое личное мнение. А Санечку я поддерживаю, он молодец. Тебе повезло с братом. Верно. Ты давно его запечатлел? 1.5 года назад. Это мое последнее зрительное воспоминание о нем. Подумать только. Сколько лет прошло, а он почти не изменился. А вот еще одно знакомое лицо. Да это же Рома. Он собственной персоной. А Ромка заметно повзрослел со времени нашей последней встречи. Его жизнь сложилась удачно? Вполне. Закончил институт с отличием, работу неплохую подыскал. Не женился еще? Пока нет. В общем-то, я за него не слишком беспокоюсь. Главное, чтобы какая-нибудь стерва не охомутала этого увольня. Парень-то он слишком мягкотелый, покладистый, ты же его знаешь. Согласна. Но я надеюсь, что ему хватит ума избежать этой участи. И я на это надеюсь. Ладно, идем, я познакомлю тебя с другими ребятами. Двигаясь вперед по галерее, Евгений поочередно указывал на портреты и вдохновленно представлял Ольге своих друзей. «Это Олег, помнишь его?» «Да, я его видела всего 1 раз, но запомнила», — ответила Оля. «А вот этого парнишку я не знаю. Его зовут Алексей, это мой школьный товарищ. А вот мои институтские друзья, Юрка и Макс, а это Славка». Портреты чередовались, сменяя друг друга. На Ольгу беззаботно взирали лица, знакомые и незнакомые, веселые и грустные. Все они были очень красивыми, и красота эта заключалась не в природном облике людей, запечатленных на картинах, а в какой-то глубине их непосредственных образов. Она лучилась в каждом мазке, в каждом штрихе. Было понятно, что причина ее заключалась в теплых чувствах, с которыми художник создавал эти портреты, вкладывая в них свою душу и преданность. Евгений очень трепетно относился к своим друзьям, и это отношение ярко проявилось в демонстрируемых им картинах. «Эта галерея – само олицетворение дружбы», – похвалил его Оля. «Ты постарался на славу. Я уверен, что если бы твои друзья оказались здесь и увидели бы это, то они непременно оценили бы прелесть твоего вернисажа по достоинству, как и я». «Спасибо, мне приятно это слышать. Но я создал галерею друзей не для красоты. Каждый раз, когда мое одиночество становится предельно невыносимым, я возвращаюсь сюда, где все мои друзья собрались вместе, пусть и не по-настоящему, и сразу становится легче на душе. Глядя на их лица, вспоминая их образы, я оживаю, справляюсь с тоской и унынием». «Понимаю тебя. Извини, может быть, я задам глупый вопрос, но все же, почему именно картины? Если иллюзорный мир позволяет тебе создавать все, что угодно, то почему бы не создать в нем друзей? Это было бы намного эффективнее для борьбы с апатией». «Поначалу я тоже так считал, но это заблуждение. Картины статичные, они плоские и немые, зато они более реальны, чем живые люди, воссозданные здесь посредством нашего разума. Реально потому, что просто хранят память о них и не лгут. Ведь каждый человек по-своему уникален и в некотором роде непредсказуем. Допустим, ты ждешь от него ответа «да», а он может неожиданно ответить «нет». В этом-то и заключается вся прелесть. Пока человек живет своей жизнью, он нам интересен, потому что его жизнь хоть в чем-то да не похожа на нашу. Когда я научился создавать собственные миры, одна из первых проблем, с которой я столкнулся, оказалась проблема, связанная с тем, что я не могу воссоздать нечто автономное, живущее собственной жизнью. В любом случае, оно будет частью меня, подчиненной моему сознанию и действующей по распоряжению моего разума. Грубо говоря, все, что мы видим, по сути, происходит в моей голове. Следовательно, созданный тобой друг не будет иметь собственной индивидуальности, и ты будешь предугадывать каждый шаг, который он собирается сделать. Я правильно поняла? Совершенно верно. И я смогу не просто предугадывать каждое его действие или слово, но и сам буду их генерировать. Без моего непосредственного воздействия этот иллюзорный друг будет лишь безжизненной статуей. Чужие чувства, эмоции, фантазии, мысли я сотворить не могу. Также и любовь, и ненависть, и зависть, и сочувствие. Все. Я смогу наделить свое творение собственными принципами поведения. Могу пофантазировать и управлять им в несвойственной мне манере. Могу предположить, как бы повел себя мой реальный друг в такой ситуации. Но все это пусто, искусственно, скучно. Эти эксперименты лишь усиливают мою тоску по настоящим друзьям, оставленным в реальном мире. Знала бы ты, как я по ним скучаю. Евгений вздохнул. Не грусти, ты ведь с ними обязательно встретишься. Когда? Когда-нибудь. Ну да, конечно. Евгений кивнул и как-то странно улыбнулся. Само собой, разумеется. Его неестественная улыбка, больше похожая на страдальческий оскал, сильно видоизменила лицо, сделав его каким-то недобрым. Ольге даже показалось, что глаза ее приятеля засветились жестоким зеленым светом. Он весь как-то сгорбился, напрягся и, скорчив неприятную гримасу, торопливо заговорил не своим голосом. «Все это вранье, пустые надежды, бессмысленные ожидания. Никто не вернется, никто не придет, понимаешь? Потому что я никому не нужен. Вся эта дружба, верная, теплая, радужная, осталась в прошлом. Ее не возвратить. Теперь у каждого своя жизнь, и каждый сам за себя. Друзья уходят навсегда и вряд ли будут вспоминать меня, окруженные своими бытовыми семейными заботами». «Ты не прав. То, что вы стали реже встречаться, вовсе не значит, что твои друзья от тебя отвернулись». Ошибаешься. Я почти уверен, что им просто стало неинтересно со мной общаться. У них появились новые друзья, новый круг общения. Правильно, кому нужна старая дружба? А ты знаешь, Оля, каково это? Отправлять письма в пустоту и изо дня в день ждать, ждать, ждать ответа. Дни, месяцы, годы напролет. Почему мне интересно знать, как живут мои друзья, а им совершенно безразлично, как живу я? Разве это справедливо? Ты сам сказал, у каждого человека своя жизнь. Так и должно быть. И если у твоего товарища просто нет времени, чтобы написать тебе письмо, то это не его вина. А чья? Почему я нахожу для них время, а они для меня нет? Я же не прошу огромных писем. Мне достаточно пары строчек. Жив, здоров, работаю, учусь. Все в порядке. И все. Неужели это так сложно? Ты все слишком драматизируешь. И потом, твои друзья вовсе не обязаны вечно жить возле тебя. Да, но на мой взгляд, настоящие друзья не должны забывать друг друга. А с чего ты вообще взял, что тебя забыли? Я просто это ощущаю. А взять хотя бы Романа, моего лучшего друга. Он просто неожиданно уехал в другой город. Мы даже не успели добром попрощаться. За все время, что он там живет, он написал мне всего 2 письма. Да и те меньше, чем на листочек. В то время как я регулярно ему писал. И отправил в общей сложности уже не один десяток писем. А ведь мы с ним были как братья. И что же получилось из этой дружбы? Ничего. Знаешь, на что это похоже? На самое настоящее предательство. Как ты можешь так говорить о Роме? Это же просто возмутительно. Этот парень тебя просто обожает и отзывается о тебе исключительно хорошо. Он просто образцовый друг и предан тебе безраздельно. О таком товарище можно только мечтать, а ты говоришь про него такие гадости. Да и остальные твои друзья не заслуживают подобных обвинений. Послушай, Женя, может быть, хватит строить из себя всеми забытого страдальца, винить всех окружающих в своем одиночестве и сотрясать воздух? Просто подумай сам, а что ты сделал для того, чтобы не остаться одному? Каждый сумел найти свое место в этом мире. А что тебе помешало его найти? Задумывался ли ты над этим когда-нибудь? Евгений ничего ей не ответил. После того, как возмущенная Ольга повысила голос, он наконец-то пришел в себя. Ведь он едва не поддался воздействию извне и с большим трудом сумел побороть в себе нарастающий гнев, кипящий в душе. Его наивные обиды, подпитываемые каким-то детским эгоизмом, доселе скрываемые в далеких глубинах сознания, сейчас едва не вырвались на свободу, затронутые вспышкой воспоминаний и возможностью поделиться своей тоской. Евгений знал, кто поспособствовал этому эмоциональному всплеску, и втайне ругал себя за допущенную неосторожность, едва не оборвавшую его ход раньше времени. Он безумно скучал по своим друзьям, но никак не мог вернуть их, пусть даже на минуту, чтобы повидаться. И это бессилие, не находя выхода, легко превращалось в озлобленность, которой едва не воспользовался его призрачный соперник. Ольга была рассержена, но ситуация оставалась вполне поправимой. Девушку просто нужно было срочно отвлечь от этого неприятного разговора, досадно дискредитировавшего его и в ее глазах. Поэтому Женя поспешил вывести ее из галереи друзей и переключить внимание на новую комнату, располагавшуюся далее. Помещение, в которое они попали, действительно отвлекло Ольгу от неприятной темы. В комнате не было ни единого угла, то есть она была абсолютно круглой. Вообще эта комната, несмотря на свою форму и изолированность, не только не угнетала, но и наоборот, успокаивала, настраивала на культурную беседу. Ольга отметила, что здесь было очень уютно и спокойно. Мысли сразу пришли в стабильное состояние и упорядочились. Неприятная нервозность отступила. Теперь, наконец-то, можно было поговорить о наболевшем. «Вообще-то я не хотела сегодня приходить», — начала она. «Там в реальности произошла страшная трагедия, случившаяся с моей подругой. Как ты понимаешь, мне сейчас не до развлечений и не до приключений. Единственное, чего я хочу, это разобраться в случившемся, узнать, кто виноват. Поэтому я и пришла к тебе. Ты можешь мне помочь, и я надеюсь, что мы с тобой поговорим об этом. Если ты не настроен на подобные обсуждения, то я, с твоего позволения, удалюсь». «Разумеется, я готов к содействию. Вопрос в другом, готова ли ты?» Евгений глубокомысленно почесал подбородок. «Что за бессмысленные вопросы?» «Значит, то, что я пришла сюда, преодолев тяжелую скорбь и смятение, тебе ни о чем не говорит?» «Ну что ж, если ты хочешь получить твердый ответ, то да, я готова». «Решительность хороша, когда она не граничит с безрассудством. Ну да ладно. Как я вижу, мои печальные прогнозы сбылись. Настя совершила суицид. Прими мои глубочайшие соболезнования». «Да не нуждаюсь я в соболезнованиях. Я просто хочу узнать, что с ней произошло. Почему-то все, и ты в том числе, решили, что это было самоубийство. Но с самоубийством эта смерть не имеет ровным счетом ничего общего. Это самое настоящее убийство. Жестокое, изощренное и садистское». «С чего ты взяла, что я тоже склоняюсь к мнению о самоубийстве?» Евгений приподнял бровь. «Я имел в виду то, что вы примете это за самоубийство, потому что иначе обосновать столь неожиданный и специфичный уход из жизни вашей подруги вы не сможете. Именно поэтому я и рекомендовал вам не спускать с нее глаз. Но вы отнеслись к этому не вполне серьезно. Вот и результат». «Да, я помню, что ты рекомендовал. И поверь, отнеслась к этому очень сознательно. Но, давая такую рекомендацию, ты ничего конкретного не сказал о том, что стоит за всем этим. Виноват какой-то Хо. Что за Хо? Почему оно охотится на нас? Какова его природа? Никакой информации. Инкогнито. Как мне следовало объяснить друзьям, почему мы должны так бдительно следить за Настей? Если бы я рассказал им про твое хо, они бы однозначно сочли меня психически нездоровой фантазеркой. Что я могла сделать? Что? Ничего. Ты сделала все, что могла. Не вини себя. Скажи мне, Женя, только честно. Ты заранее знал обо всем этом? Знал? Я лишь предполагал. Понимаешь, в моем положении я волен лишь предполагать. Я предполагаю, а хо располагает. Опять это хо. Оно стало просто притчей во языцах. Но меня волнует вовсе не оно, а ты. Я? Именно, Жень. Вчера ты развлекал меня своими феерическими чудесами, делая вид, что все хорошо и все замечательно. А сам, оказывается, знал, что Насте грозит опасность. Но ты даже не заикнулся об этом, не предупредил меня. Как ты мог так поступить? Оля, выслушай меня, пожалуйста. Я понимаю, что ты расстроена, но постарайся понять. Я был уверен, что Настя обречена. Помнишь, мы говорили о сомнамбулическом периоде, который она переживает? Да, но этот разговор опять-таки ничего конкретного не прояснил. Во всяком случае, я так и не узнал, как помочь Насте. Пойми же ты, невозможно помочь сомнамбуле. Самое разумное – это держаться от нее подальше, чтобы она не утянула тебя вслед за собой. Где сомнамбула, там хо, а где хо, там смерть. В общем так, Женечка, либо ты сейчас же рассказываешь мне про хо, либо наш разговор можно считать законченным. Я вернусь в реальный мир и буду самостоятельно искать выход из ситуации, без твоей помощи, понятно? Хо. Да, я помню, что обещал тебе рассказать про него. Евгений закрыл глаза. Борьба, бушующая в его голове, достигла своего апогея. Человеческий разум схлестнулся с чуждой сумеречной волей, требующей немедленного реванша. На какое-то время Женя очутился в абсолютной темноте. Но он чувствовал, что рядом с ним находится кто-то невидимый и молчаливый. Лишь легкое дыхание выдавало его близость. Евгений знал, кто это был. И он понимал, что не в силах сопротивляться ему, дождавшемуся своей очереди. «Подожди», – простонал он, – «еще рада, мой ход не завершен». «Она решает, не ты», – прошептала Хо. «Почему она?» «Потому что от нее зависит исход игры. Она ведет ее, а не мы. Мы должны подчиняться ее правилам. Сейчас она желает узнать обо мне». А кто лучше всех сможет рассказать ей про меня, если не я само? Неужели ты сделаешь это лучше? Сомневаюсь. Я не позволю тебе. Перестань, Евгений. Научись достойно переносить неудачи. И не трясись ты так. Не в моих интересах портить эту прекрасную игру. Поэтому я не собираюсь причинять вред ее основной фигуре. Мы с ней просто побеседуем, как два цивилизованных существа. Посторонись. Сейчас мой выход. «Я еще не разучился контролировать свое сознание, у тебя ничего не выйдет», – последние слова Евгений произнес вслух, едва различимым шепотом. Ольга заметила странное шевеление его губ, выступившие крапинки пота и вздувшиеся вены на висках. Она не разобрала того, что он прошептал, но его уход в себя и затянувшееся молчание заставили ее задуматься и поубавить свой пыл. Стремясь во что бы то ни стало добиться от него правды, она немного перегнула палку. «Ты обиделся?» – осторожно спросила она. «А?» – встрепенулся он. «Нет, ну что ты, на что мне обижаться?» «Прости меня за резкость, мне следовало быть сдержаннее. Знаешь, вся эта ситуация...» «Я понимаю», — Евгений грустно улыбнулся. «Все в порядке». Сделав плавное движение рукой, он расширил комнату, в которой они находились, превратив ее в небольшую залу с портьерами, канделябрами и паркетным полом. В стенах прорезались окна, на потолке образовался заманчивый круглый орнамент. Особенно выделялась большая картина с морским пейзажем, висевшая напротив окон и ярко освещаемая светом, проникающим сквозь идеально прозрачные стекла. И именно на это полотно Ольга обратила свое внимание в первую очередь. Уловив в ее глазах вспыхнувшую искорку интереса, Женя тут же приступил к пояснениям. «Айвазовский. Прибытие русского корабля в Константинополь. Одна из моих самых любимых картин. Обожаю морские пейзажи. Лазурь, волны, паруса. Романтика. И очень ценю мастерство Айвазовского. Из всех художников-маринистов этот мастер вдохновляет меня больше всего. Его работы великолепны». «Что может быть прекраснее моря?» – ответила Ольга. «Раньше я считала, что оно безупречно, но теперь убедилась, что его красотой лучше всего любоваться, стоя на берегу. Море бывает жестоким и непредсказуемым, но есть стихии более страшные и коварные. Туман, например. Все дело в том, что у моря есть то, чего туман лишен напрочь». «Что же это?» «Душа. Ты умеешь красиво высказываться. И я согласна с тобой. Жду не дождусь, когда исчезнет туман, в котором мы оказались. Туман вытягивает ваши силы, деморализует, притупляет сознание. Он создает ощущение замкнутого пространства. Требуется немало усилий, чтобы избавиться от гнетущего чувства, порождаемого туманом. Когда находишься в этой странной дымке, становится как-то не по себе. Словно она является частью чего-то зловещего замысла. Точно занавес в театре, скрывающий сцену от зрительного зала. Надо сказать, что мне доселе не приходило в голову более точное определение. Молодец, ты правильно мыслишь. Действительно, за всем этим кроется самый настоящий замысел. И вы в нем лишь разменные монеты, как ни печально об этом говорить. Для Хо вы просто мясо, не более. давай не будем ходить вокруг да около. Может быть, ты наконец-то соизволишь рассказать мне о нем? Рассказать про Хо задача непростая. Все, на что рассказать первобытному дикарю про интернет. Извини за грубое сравнение, даже я не знаю, с чего начать. Давай с самого начала, с того момента, когда вы с ним познакомились. Ой, Евгений зажмурился. Я не хочу снова об этом вспоминать. Ну ладно, так уж и быть. Раз уж тебя это интересует, расскажу о нашем знакомстве. Я не могу точно сказать, когда Хо появилась в моей жизни. Необъяснимые странности начались задолго до этого путешествия, но я полагал, что они вызваны одиночеством и депрессией. Возможно, оно еще тогда вышло на меня, а может быть, это было просто предчувствие его приближения. По-настоящему мне пришлось столкнуться с ним здесь, на Эвридике. Так ты был одним из пассажиров этого корабля? Вот почему мы встретились. Но что же все-таки случилось с Эвридикой? Почему она опустела и странствует по морю, как призрак? Что заставило ее расслоиться? Ответы на эти вопросы ты получишь позже. Сейчас мы говорим непосредственно о Хо. Когда я впервые его увидел, то ужасу моему не было предела. Невыразимые мучения испытываешь, даже если просто смотришь на него издалека. Я уже не говорю про его прикосновение. Можно с уверенностью сказать, что оно было создано исключительно для того, чтобы пугать, ошеломляя своим видом. Как его узнать? О, его трудно с кем-то спутать. У него несчетное количество обличий, но кем бы оно ни прикинулось, почерк его прослеживается везде одинаково. Не ошибешься. Чаще всего Хо использует свой излюбленный облик. Высокое, человекообразное существо с кожей цвета сажи и огромными зелеными глазами. При беглом взгляде напоминает человека в необычном одеянии, похожем на гидрокостюм. Но есть одна деталь, которая откровенно выдает его нечеловеческую сущность – длинный хвост. Иногда, правда, оно может появиться и без хвоста, но чаще с ним. Исходя из этого, я допустил предположение, что этот образ является основным для Хо. Так оно выглядит по-настоящему, потому и принимает это обличие чаще всего. Ты мог бы его нарисовать? Нет. У меня не получится, как бы ни старался. Его надо видеть воочию, но я готов пожертвовать чем угодно ради того, чтобы ты его никогда не увидела. Поверь мне, оно поистине ужасно. Я верю. Но как тебе удалось спастись от него? А мне не удалось. Пока не удалось. Видимо, я оказался ему не по зубам. В результате наше противостояние длится до сих пор, вот уже почти год. Дело в том, что Хо легко справляется с куклами, а не с людьми. Со мной ему пришлось основательно повозиться. Поначалу я проигрывал эту схватку, не ожидав его появления и столь внезапной атаки. Но что-то меня спасло. То ли измученная душа, закаленная в испытаниях последних лет, то ли некий защитный рефлекс, свойственный только людям, оградил мое сознание, заблокировав его от внешних посягательств. Хо успела проникнуть в мой разум, но не глубоко. Недостаточно, чтобы манипулировать мною. Это говорит о том, что оно не всесильно. Значит, остановить его все-таки можно. Следовательно, должен быть способ его победить. Его победить невозможно, оно как спит, нельзя вылечить, но можно избежать. Хотя теоретически, конечно же, ничто не вечно. Вот в чем я уверен точно, так это в том, что Хо можно прогнать. Если эта тварь сломает об меня зубы, она больше не посмеет ко мне приближаться. Я сделаю все, чтобы добиться этого. Уничтожение этой гадины заинтересовал не только ты. Как бы мне хотелось отомстить Хо за Настю, за то, что она с ней сделала. Понимаю твой гнев, но прошу тебя, не давай волю своей ненависти, это очень опасно. Это сложно, но я постараюсь. Расскажи, в чем заключалась ваша борьба? Видишь ли, это не физическая борьба, в привычном ее понимании. Скорее, противостояние интеллектов. Первый месяц общения с Хо был сущим кошмаром. Оно стремилось резким напором сломить мою волю. Пыталось, издевалось, показывало такие страшные вещи, что и передать невозможно. Всеми путями оно стремилось одолеть меня, но я не сдавался. Особо не церемонясь, Хо проникло в мои сновидения, контролируя их, пользуясь моей беспомощностью и бессознательностью. Оно не гнушалось ничем, наводняя мои сны самыми невероятными кошмарами. И так продолжалось из ночи в ночь. Если бы ты только знала, насколько это тяжелое бремя, каждое утро просыпаться полумертвым от страха, с трудом избавляясь от воспоминаний ночных экзекуций и возвращаясь в реальность. Долгое время перед глазами стоят мрачные картины зловещих ужасов, творимых Хо, и так каждый день. Полдня приходишь в себя, а затем в мучительной тоске ожидаешь неукротимое приближение следующей ночи и возвращение мучителя. Что я только не пробовал. Безуспешно пытался убедить тебя в том, что это лишь бесплотное явление, порожденное моим собственным воображением. Пытался бороться со сном, но все попытки были тщетными. Однажды, продержавшись без сна пару суток, я больше не мог сопротивляться и буквально отключился. Наказание Хо было в ту ночь особенно жестоким. Оно протащило меня по таким адским аллегориям, что я едва не умер от разрыва сердца. Тот сон был особенно долгим и особенно жутким. Даже думать о нем не хочу. Но ты же мог выработать особую тактику. Как я поняла, Хо предпочитает являться по ночам, а днем оно бездействует. Можно было бодрствовать ночью и отсыпаться днем, предложила Ольга. Я пробовал применять этот хитроумный прием. И что получилось? Ничего хорошего из этого также не вышло. Гораздо легче переносить испытания во сне, нежели наяву. Хо прибегла к таким действиям, которые еще сильнее изматывали меня. Оно скреблось в дверь или по стенам, беспрестанно что-то нашептывало и ухало, сводя меня с ума, изматывая, будоража невероятными галлюцинациями. Короче говоря, я вскоре окончательно потерял связь между сном и реальностью, не ведая, где находятся их границы. Окруженный бесконечно изменяющимися иллюзиями, я словно висел в вакууме, время в котором остановилось. Кошмары сменяли друг друга, пока, наконец, не стали для меня чем-то обычным, повседневным. Я привык к ним. Потом научился прятаться от них, создавая собственные измерения. Хо, конечно же, не оставила меня в покое, бесцеремонно вклиниваясь в мои иллюзии, уродуя их, разрушая, внося свои извращенные элементы. Но мне было плевать. Я уходил из испорченного мира и создавал новый, более совершенный. Конечно же, это бесило Хо, но оно ничего не могло с этим поделать. Это была первая ничья в его жизни, и для него такой исход был гораздо унизительнее, чем поражение. Но коварство ему не занимать, поэтому борьба все еще продолжается. Хо никогда не отступит. Сейчас ему нужны силы, чтобы продолжать поединок. Поэтому оно охотится на вас. Поверь мне, Оля, то, с чем вы столкнулись, является самым страшным разумом на Земле. Оно рационально, расчетливо, организовано и безгранично жестоко. В беспощадности ему нет равных. Его излюбленная тактика – терзать, долго мучить перед тем, как сожрать. Оно не просто утоляет голод, но исправляет свое безумное удовольствие. Ему нужно, чтобы жертва долго кричала, стонала и плакала, моля его о пощаде. Но пощады не будет. Самое ужасное, что ты даже не сможешь пошевелиться. Ты будешь не в силах позвать на помощь. Все, что тебе остается, это просто лежать с открытыми глазами, ожидая своей страшной участи. А оно будет издеваться над тобой. Скорее всего, она начнет с того, что будет просто стоять в отдалении и пристально смотреть на тебя. Поверь мне, нет ничего ужаснее этого безумного голодного взгляда. Потом оно медленно-медленно подходит и склоняется над тобой. А потом челюсти Евгения крепко сомкнулись, и он замолчал. Ольга безмолвно смотрела на него. Она заметила странные изменения его лица. Глаза Жени стали какими-то совершенно незнакомыми, посторонними. Мускулы судорожно поддергивались. Молчание постепенно становилось невыносимым. «Я тебе верю», — Оля наконец решилась дотронуться до его руки. «Конечно, в то, что ты мне рассказал, верится с большим трудом, но я все равно тебе верю». «Спасибо», — прошептал Евгений в ответ. «Исходя из твоих слов, можно сделать вывод, что это Хо просто непобедимо. Оно может безнаказанно вторгаться в нашу жизнь, в наши сны, в наш разум. А мы бессильны перед ним, и все, что можем сделать, — попытаться спрятаться в выдуманном мире». «Совершенно верно. Но я не хочу мириться с такой позицией. Если оно живое, значит, с ним можно совладать. Должны же у него быть слабые стороны. Попробуй сначала победить Луну. Если получится, смело бросай вызов Хо». «По-моему, ты слишком его переоцениваешь». «Переоцениваю? Конечно. Я уверен, что кому-то все-таки удавалось прогнать Хо». Евгений улыбнулся. Эта странная улыбка, похожая на оскал, Ольге не понравилась. Нижняя челюсть Жени начала медленно отъезжать в сторону. Затем он резко повернулся к ней, сверкнул глазами и выдохнул. «Ты права. Однажды у Хо случился прокол». «И в чем он выражался?» – прошептала Оля, с подозрением глядя на него. «Был один парень, которому удалось избежать страшной участи быть сожранным Хо. Можно сказать, что он улизнул буквально из-под носа у хищника. Он спасся?» «Можно и так сказать». «Но каким образом?» «Я расскажу тебе». Евгений поднялся с дивана и, встав напротив нее, продолжил, помогая себе жестикуляциями. «Это был самый обычный мужчина 30 лет. Работал он в какой-то аудиторской конторе. В общем, типичный клерк среднего звена, конторский работник. Ничего выдающегося в своей жизни не совершил. Да и крепостью характера не отличался. В общем, когда Хо взялось за него, все говорило о том, что у парня нет шансов. Видимо, именно слепая убежденность в этом и послужила причиной того, что Хо упустил свою жертву. 3 дня оно доводило его до кондиции, и вот когда уже все было готово, добыча соскочила с крючка». «Как?» «Очень просто. Воля этого паренька оказалась крепче, чем Хо предполагала. Он нашел в себе силы встряхнуться от сомнамбулического оцепенения и использовать драгоценные минуты свободы для спасения. Он не стал дожидаться ночи, которая должна была стать для него последней. К тому времени он превратился в несчастное, затравленное существо, пугающееся каждого темного угла и трепещущего от мимолетной галлюцинации. Шепот в его голове стал нестерпимым. Ему казалось, что из каждой подворотни, подвала, канализационного люка за ним кто-то внимательно наблюдает. Терзаемый этими непрекращающимися страхами, он собрался силами и решился на отчаянный поступок. Заперев дверь в своем кабинете, он взял 2 тонко заточенных карандаша, затем трясущимися руками вставил их себе в ноздри острыми концами внутрь, так глубоко, как только было возможно, а потом со всего размаху ударился этими карандашами о письменный стол, за которым сидел. «Ах!» — Ольга прикрыла губы ладонью. «Какой кошмар!» «Все завершилось летальным исходом», — кивнул Евгений. «Зато Хо не получила свою жертву». «Но какой ценой?» «Поверь мне, этот поступок и в сравнении не идет с тем, что ожидало бы его ночью. Лучше убить себя, нежели быть заживо съеденным». «В какому принципу Хо выбирает себе жертву? Одному ему известно. Знаю только, что оно легко отличает куклу от человека. Действует по принципу паразита. Грубо говоря, вселяется в свою жертву и какое-то время паразитирует на ней, ломая волю, убивая личность, превращая в удобоваримое беспомощное ничтожество. В зависимости от силы характера жертвы, это паразитирование может продолжаться от одного дня до недели. Хотя иногда случались исключения, когда на травлю жертвы Хо тратила месяц, а то и больше. Но это было гораздо реже. Вцепившись в очередную жертву, Хо не просто разрушал ее самосознание. Оно также зорко следило за внешней обстановкой и за теми, с кем жертва входит в контакт. Именно среди этого окружения оно и определяло себе очередную добычу. Как заразная болезнь. Если представить, что человеческий мозг – это живой компьютер, то Хо – талантливый хакер, который без труда взломает любую, даже самую сложную систему. Если его сущность не призрачна, то как ему удается вселяться в людей? Во-первых, не в людей, а в кукол. А во-вторых, для владения чьей-то волей Хо совершенно не обязательно влезать в тело своей жертвы буквально. Оно воздействует на нее дистанционно. Элементарная телепатия, высокоразвитые ментальные способности, биоэнергетика – тонкая штука, до сей поры не подвластная человеческому разуму. Разумеется, Хо не способна проходить сквозь стены, как привидение, но оно может с легкостью просочиться в любую щель, даже самую узкую. То есть запертая дверь для него не преграда, если только она не герметична. Хо универсально, оно обладает целым арсеналом средств для охоты на нас. У него имеется как минимум 3 дополнительных чувства, и оно способно возникать где угодно и когда угодно. Единственное, чего оно не может, проявлять активность в дневное время. Я пока не знаю почему. Сначала думал, что оно попросту боится солнечного света, как какой-нибудь вампир. Но это оказалось ошибкой. Хо не боится солнца, оно просто остается запертым в периферийном мире, граница в которой плотно перекрывается непреодолимым спектральным фоном. Грубо говоря, Хо попросту отгораживается от нас чем-то вроде стекла, прозрачного только с одной стороны. Поэтому мы его не видим, и оно не может никаким образом повлиять на нашу жизнь. Все, что оно может, это прятаться по темным закоулкам и подвалам, где его возможности становятся доступными, пытаясь психологически влиять на слабых людей и дожидаться прихода сумерек, которые вновь откроют ему дверь в наш мир. А ты случайно не знаешь, кого оно избрало следующей жертвой? Ответ на этот вопрос мне неведом. Обычно оно выбирает в первую очередь тех, кто надломлен и стремится к уединению. С ними проще справиться. Просто будьте внимательны, не тешьте себя пустыми надеждами, помощь к вам не придет. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Обнадежил. Прости, но я считаю, что в данном случае горькая правда лучше сладкой лжи. Зачем давать тебе пустые надежды? Ты должна готовиться к самому жуткому и тяжелому испытанию в своей жизни. И от твоей подготовленности будет зависеть исход этого противостояния. Вместе мы сможем опрокинуть Хо. Поодиночке же оно передушит вас, как цыплят, не задумываясь. Но я помогу тебе, если ты поможешь мне. А чем я могу помочь? Главное, верь мне и не поддавайся на провокации Хо. И что это могут быть за провокации? О, самые всевозможные. Но ты должна помнить одно. Пока мы вместе, нам ничто не страшно. А сейчас идем, я должен кое-что тебе показать. Евгений потянул ее за руки и помог подняться с дивана. Они остановились посреди комнаты, продолжая держаться за руки, а затем начали вращаться по кругу все быстрее и быстрее, словно в танце. Вскоре Ольга перестала понимать, они ли это кружатся, или же стены комнаты вращаются вокруг них. Видя перед собой лишь зеленоглазый взгляд Евгения, она погрузилась в водоворот головокружения, не заметив, что зала расширилась и стала еще просторнее. Руки соскользнули, и она пошатнулась, стараясь удержать равновесие. Когда иллюзия вращения прекратилась и все стало на круги своя, Ольга решилась открыть глаза и осмотреться. Зал, в который они переместились, напоминал дворцовые апартаменты, обставленные богатой мебелью и дорогими украшениями. Женя стоял неподалеку и держал в руках большой альбом в синем бархатном переплете. На его лице сияла загадочная улыбка, словно он что-то замышлял. Вот, он погладил мягкий бархат переплета. Здесь все, все, что осталось. Что это? Спросила Оля. Это альбом порванных фотографий. Он протянул ей увесистую книжицу. Ольга открыла первую страницу и, не произнеся ни слова, печально улыбнулась. Ее глазам предстали старые фотографии, на которых они были запечатлены вдвоем с Евгением, улыбающиеся, юные и счастливые. Каждая фотография была аккуратно склеена по кусочкам и заботливо разглажена. «Помнишь их?» – спросил Женя. «Ты порвала их все сразу после того, как...» «Помню», – кивнула девушка. «Я все помню. Это была моя ошибка, за которую я потом себя долго корила. Я надеялась таким образом избавиться от преследующих меня воспоминаний, но не смогла. Мне неприятно вспоминать тот глупый поступок. А может и не глупый, кто знает. В любом случае, это всего лишь фотографии, не более. Нет, это не просто порванные фотографии». Это порванная память, клочки воспоминаний, теплых воспоминаний. Глаза Ольги начали слезиться. Как хорошо, что ты их сохранил. У меня просто больше ничего не осталось. Признаюсь честно, я уже очень давно не открывал этот альбом. потому что боялся. Боялся? Да. Мне было страшно, что воспоминания задушат меня. Ностальгия обострит чувство одиночества, вернув мою боль и тоску об утраченном. Я прекрасно понимаю, почему ты их порвала. Сколько раз я сам едва удерживался от соблазна, чтобы не совершить то же самое. Но меня останавливало лишь одно – понимание того, что уничтожение снимков не избавит меня от мучительных вспышек памяти. Ольга с улыбкой листала страницы альбома, поочередно вглядываясь в реставрированные кадры. Иногда ей казалось, что они оживали, прокручивая фрагменты из прошлого, подобно коротким видеоклипам. Неизвестно, что она чувствовала в эти минуты, и Евгений не отвлекал ее до того момента, пока она не перевернула последнюю страницу. «Как тебе этот небольшой экскурс в прошлое?» – осведомился Женя, забирая альбом. «Спасибо, что напомнил мне о тех чудесных временах. Знаешь, я всегда их помнила. Такое просто невозможно забыть. Я скучаю по тем славным годам. Жаль, что жизнь распорядилась иначе». «Жизнь не должна распоряжаться людьми. Наоборот, люди должны распоряжаться собственной жизнью. И это отличает их от кукол. Беда в том, что люди по природе свои игроки, и они частенько любят играть в заведомо опасные игры. Например, когда они начинают играть жизнями других людей, и им неведом священный закон, в котором говорится, что нельзя играть чьей-то жизнью. Тем более, если это человеческая жизнь». «Смысл сказанного мне не совсем понятен». «Это не столь важно. Просто признайся, ты ведь наверняка когда-то играла в куклы, да? Тебе нравилось это, нравилось». Потирая руки, вопрошал Евгений. «Я не понимаю, при чем здесь это?» «Неважно, забудь. Просто мне в голову неожиданно пришла идея показать тебе кукольное представление. У меня есть маленький кукольный театр с очень красивыми куклами. Хочешь посмотреть спектакль?» «Вообще-то я думала, что наша встреча пройдет в несколько ином русле, но если ты считаешь это целесообразным, то показывай своих кукол», — согласилась Ольга. «Прекрасно. Усаживайся поудобнее». Девушка села в мягкое кресло и с любопытством взглянула на приятеля, деловито похаживающего вокруг большого ящика, покрытого пестрым цветным покрывалом с желтой бахромой по краям. Неожиданно включившаяся над ними лампа ярко осветила скрытую от глаз коробку, после чего Евгений громко хлопнул в ладоши и, воскликнув «Вуаля!», сдернул с нее покрывало. Перед глазами взволнованной Оли предстала миниатюрная сцена, напоминающая рождественский вертеп. Занавес скрывал то, что на ней находилось от пытливых глаз, и Евгений не торопился его открывать. Обойдя свой мини-театр, он облачился в разноцветный костюм средневекового образца с несуразной шапочкой, плащом и дутыми шароварами в красно-синюю полоску. «Почтеннейшая публика», — вещал он, — «добро пожаловать на премьеру великой драмы. Правда, название сей пьесы я, увы, придумать пока не успел, но это не столь важно. Главное — сюжет. Эта лирическая сказка поведает вам о любви и дружбе, об изменчивости людской натуры и поисках истины. Она повествует о вечных ценностях, окружающих нас. Итак, представление начинается». Заиграла приятная музыка, и занавес начал медленно отодвигаться в сторону, открывая сцену. Сначала открылась только ее половина, изображающая кукольную комнату. В ней находился парень куклы, сидящий за столом. В руке он держал перо, которым что-то писал. Куклу приводила в движение рука Евгения, удерживающая ее за туловище. «В некотором царстве, в некотором государстве жил-добыл молодой принц», – распев начал Женя и, высунувшись из-за сцены, уже нормальным голосом добавил. «Ты не обращай внимания на то, что у него нет короны и рубашка с джинсами вместо мантии. Просто это такой современный принц, модный». Ольга улыбнулась. «Звали этого принца, ну, в общем-то, неважно, как его звали, пусть будет Роланд. Этот принц очень любил писать стихи. Да-да, он был поэтом. Поэзия была его любимым увлечением, наверное, потому что на все остальное у него просто не оставалось времени, так как, будучи принцем, ему приходилось управлять целым королевством, а это непростая задача. Так проходили дни, и принц Роланд чувствовал, что ему чего-то не хватает для счастья. У него было все – королевство, слуги, богатство и, что самое главное, преданные друзья». Но он все равно чувствовал себя одиноким и ждал чего-то от жизни, надеясь на какое-то чудо. И вот однажды дождался. К нему прилетел голубь, который принес записку в клюве. Из этой записки принц узнал, что в соседнем королевстве живет юная принцесса, которая точно так же одинока и любит стихи. «Неужели где-то живет человек, который испытывает то же, что и я?» – удивился Роланд. В записке говорилось, что принцессе Генриетте очень понравились его стихи, о которых в ее стране ходит слава, и она бы очень хотела услышать их в исполнении автора. Кроме того, если ему интересно, она бы с радостью прочла ему стихи собственного сочинения. Занавес открыл вторую половину сцены, огороженную от первой перегородкой. Там находилась еще одна миниатюрная комната, в которой за столом сидела миловидная куколка. Высунувшись из-за импровизированной ширмы, Евгений блеснул ухмылкой и продолжил. Короче говоря, тривиальная история на тему «Встретились два одиночества», но не все так просто. К сожалению, жизнь полна сюрпризов. Роланду очень хотелось встретиться с красавицей Генриеттой, но так как он был очень занят государственными делами, то смог назначить ей встречу лишь спустя несколько дней. Написав принцессе ответное письмо, он отправил его со своим верным гонцом Юджином. Выйдя вперед, Евгений распахнул свой плащ, на несколько секунд загородив сцену от Ольги. Преданный курьер помчался так быстро, как только мог, чтобы доставить послание. И вот он прибыл в соседнее королевство и передал это послание молодой принцессе. Сцена вновь открылась. Теперь на ней был показан игрушечный двор с деревцами и скамеечкой. Кукла-принцесса принимала свиток из рук слуги Юджина, в почтении склонившегося перед ней. Фигурки двигались словно механически. Принцесса, как живая, разворачивала послание и с упоением читала его, в то время как гонец, припавший на одно колено, не смел поднять головы. Девушка была счастлива получить весточку от своего незнакомого друга из соседнего королевства. Она пригласила Юджина прогуляться вместе с ней по парку. Тот не мог ей отказать, и весь день она расспрашивала его о принце Роланде, какой он, как выглядит, чем живет. Юджин с удовольствием рассказывал ей о принце и о том, какую жизнь он ведет. Так незаметно пролетел день. Затем посла угостили по-королевски и оставили его ночевать, предоставив одну из самых лучших комнат во дворце. Несложно догадаться, что наивный Юджин был пленен очарованием принцессы. Он влюбился в нее с первого взгляда, а она, в свою очередь, прониклась к нему самыми теплыми чувствами. Их отношения с каждым днем становились все крепче, но тут вдруг приехал Роланд. История приобрела неожиданный оборот. Евгений приник к стенке театра и начал вращать большой рычаг, похожий на ручку шарманки. При этом сцена начала разворачиваться, открывая свою обратную сторону. Там находились декорации, изображающие лес, по которому скакали два всадника. Один был худым и бледным, с большими печальными глазами. Это был принц. Второй же был смуглым, крепким, одетым в персидский костюм. На его боку висел кривой ятаган. По виду этот персонаж был то ли турком, то ли арабом. Роланд опасался встретиться по дороге с разбойниками, поэтому он взял с собой в путешествие своего верного друга и оруженосца Анвара, выходца из одной восточной страны, честного и отважного парня, который никогда его не предавал. По дороге они разговаривали. Сняв принца с коня, Женя легонько потряс его и, изменив голос, произнес: «Как ты думаешь, Анвар, друг мой, я понравлюсь принцессе Генриетте?» Затем он взял Анвара в другую руку и также потряс его, ответив с восточным акцентом: «Вай, дорогой, о чем речь? Конечно, понравишься, да?» Опустив кукол на место, Евгений вновь начал вращать рукоять шарманки, возвращая предыдущие декорации. На скамеечке посреди парка сидели Генриетта и Юджин, которые держали друг друга за руки. Беднягу Юджина терзало то, что он не мог себе позволить любить эту девушку. Она была принцессой, а он всего лишь подданным. И потом принц Роланд был его другом. Он не мог вставать у него на пути. Не потому что боялся, а потому что очень дорожил этой дружбой. Поэтому он простился с Генриеттой и бросился опрометью бежать прочь, не в силах обернуться назад. Напрасно принцесса звала его, он исчез навсегда. А тут как раз подоспел принц со своим оруженосцем. «Здравствуй, Генриетта, я приехал к тебе». «Здравствуй, Роланд, я очень рада тебя видеть». В общем, оба были рады встрече, весь день гуляли и беседовали о жизни и о стихах. Он определенно умен и образован, у него богатый внутренний мир, и с ним есть о чем поговорить. Но он заносчив и излишне самоуверен, сделала вывод принцесса, пообщавшись с Роландом. Другое дело его друг Анвар, знойный, красивый, веселый, приятный во всех отношениях. Восхищенный своей новой знакомой, принц предложил ей руку и сердце, но она отказалась, ответив ему следующее: «Мы очень близки духовно, но не более того. Нам интересно вдвоем, но это не значит, что мы должны быть вместе». А печальный принц вернулся во свояси, его дворец опустел, потому что Юджин исчез, а Анвар через неделю вернулся к себе на родину, где его ждал любимый гарем. А Генриетта, вдохновленная тем, что ее полюбили, перестала быть затворницей и вскоре познакомилась с молодым и жутко красивым королем из очень богатого королевства и влюбилась в него. Правда, потом, через какое-то время, он женился на другой королеве, но это же другая история. А задачный Роланд сидел в своем дворце и размышлял, что же это за загадочная женская душа и почему вся эта дурацкая история произошла именно с ним. Его можно понять. Узнать о том, что кроме стихов и фантазии в тебе больше нет ничего привлекательного, это большое огорчение. Когда твой лучший друг влюбляется в твою возлюбленную, которая в свою очередь сходит с ума от другого твоего лучшего друга, это вообще ни в какие ворота не лезет. Хотя бы потому, что тогда твоя непосредственная роль в этой пьесе окончательно теряет смысл. Любовь – штука коварная. Мораль этой истории такова. Когда дело касается серьезных чувств и романтических отношений, никогда не следует прибегать к помощи посредников. Лучше все делать самому в одиночку. А вообще, все это ерунда, конечно же. Если чувства хрупкие и ненадежные, то им ничто не поможет. И все равно, когда-нибудь появится кто-то, кто уведет счастье у тебя из-под носа, будь то Юджин, Анвар или пресловутый незнакомый король. Но, как поется в песне, если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. Хе-хе-хе. «Я не понимаю, что ты хотел всем этим сказать?» – нахмурившись, спросила Ольга. «Неудивительно. Вам, женщина, вообще свойственно подобное непонимание. Жизнь – штука сложная. Для некоторых людей даже слишком сложная. Не все относятся к любви как к развлечению или временному явлению. Поиграть в любовь можно с куклой, но с человеком играть в любовь крайне опасно. Словами «мне было с тобой хорошо, давай останемся друзьями» не получится склеить разбитое сердце. Если уж берешь на себя ответственность, становясь чьей-то судьбой, то найди в себе силы проявить благоразумие, спасти душу, любящую тебя, или же избавить ее от мучений раз и навсегда. Каждый человек должен нести ответ прежде всего сам за себя. Что ж, это твое мнение. А вот Антуан де Сент-Экзюпери сказал, мы в ответе за тех, кого приручили. Конечно же, это удобно, если одного любишь, а другого используешь, когда тебе скучно, грустно или одиноко. Только вот ничто в нашем мире не бывает просто так. Такие игры чреваты печальными последствиями, ведь то, что испытывает другой человек, рано или поздно отольется тебе сполна. Нельзя играть людьми как куклами. Это до добра не доводит. Я никогда никем не играла. Тогда тебе нечего бояться. Евгений поднял куклу Генриетту и тихо рассмеялся. Ха-ха-ха, боже мой, чем я тут занимаюсь, подумай только. Играю в куклы, как сопливый малец. Что за глупое занятие? Это всего лишь куклы, не напрягайся. Произнеся это, он бросил куклу на пол. Генриетта упала на голову, и Ольга с ужасом услышала, как ее малюсенькие косточки хрустнули. Шея куклы сломалась, в результате чего ее голова неестественно выгнулась. Маленькая принцесса лежала напротив Ольги, лицом к ней, и ошеломленная девушка увидела, как с ее губ стекает тонкая ниточка крови. «Что ты наделал?» – воскликнула она, растерянно взглянув на Женю. «А что такого?» «Зачем ты бросил ее?» «Просто так. Это всего лишь кукла». Взяв со сцены Роланда, он с безразличием поглядел на него, пожал плечами и забросил в металлическое корыце, стоявшее на полу, поодаль. Кукла со звоном упала в эту емкость. От этого звука Ольга вздрогнула. Ей показалось, что игрушка зашевелилась, что она возится в корыте и предпринимает попытки из него выбраться. Подбежав к ней, Оля увидела, что это действительно так. Роланд на самом деле пытался подняться на ноги, но те, очевидно, сломались при падении. Повернув к ней свое страдальческое лицо, со слезами на глазах, кукла пропищала «Помоги мне!» и протянула руку. Ольга склонилась над ней и нежно взяла на руки. Малыш прильнул к своей спасительнице, но Евгений был непреклонен. Он чиркнул спичку, и когда пламя вспыхнуло с жестокой улыбкой, метко бросил ее в цель. Горящая спичка упала прямо на принца. Одежда куклы вспыхнула, как факел. Оля выронила фигурку и отшатнулась. Яркий огонь озарил ее лицо и обжег пальцы. Роланд упал обратно в корыце и начал корчиться, пожираемый пламенем. Его хриплый писк резко оборвался. Пластиковая кожа с шипением плавилась, обнажая уродливый скелет-каркас. Некогда красивое благородное лицо быстро превратилось в нечто бесформенное и отвратительное. Девушка закрылась рукой. Едкий дым разъедал ей глаза. «Зачем?» – ужасалась Ольга. «Зачем ты это сделал? Он был живой». «Он был куклой», – спокойно ответил Евгений. «Странная особенность – жалеть кукол и совершенно не жалеть людей. Как же я ненавижу это? Как же я ненавижу кукол?» Его лицо стало страшным. Волосы взъерошены, зубы оскалены, глаза сверкают зеленым пламенем. В вытянутой руке зажата кукла Юджин. Евгений медленно сжимал ее в кулаке, сминая, расплющивая, не обращая внимания на ее писк, на то, что у нее вылезают глаза из орбит. Изо всех отверстий игрушечного тела течет кровь, вслед за которой начинают лезть внутренности. Красная жидкость, пузырясь, струилась между пальцев Евгения, но ему было наплевать на это. Он хохотал, как безумный. Перепуганная Ольга не узнавала в этом обезумевшем, неуравновешенном маньяке своего старого друга Женю, тихого и спокойного молодого человека. Он неожиданно превратился в дикое сумасшедшее существо с выпирающими скулами и звериным оскалом. Отшвырнув в сторону останки Юджина, Евгений угрожающе навис над Ольгой. Но вдруг за его спиной появился другой человек, который возник непонятно откуда. На нем были надеты грязные лохмотья. Лицо скрывал капюшон. Зловеще завывая, таинственный бродяга набросился на Евгения сзади и отшвырнул его в сторону. После этого он кинулся к Ольге и сбросил свой капюшон. Девушка сразу узнала своего неожиданного спасителя. Это был Женя. Оля не могла в это поверить, но их действительно было двое. Два Евгения Калабрина. Однако они сильно различались внешне. Новый Евгений представлял из себя жалкое зрелище. Густая щетина на лице, уже начинающая образовывать лохматую бородку. Красные воспаленные глаза, мерзкий запах изо рта и грязные всклокоченные волосы. Он был похож на уличного бродягу. «Скорее!» — кричал он, сильно тряхнув Ольгу за плечи и обдав своим жутким выдохом. «Убегай, иначе погибнешь! Ну же, беги!» Теперь Оля увидела, что лицо нищего наискосок расчерчено четырьмя кровавыми полосами. То были следы от чьих-то острых когтей. Он не шутил. Она действительно была в страшной опасности. Неподалеку от них из темноты восставал другой Евгений. Евгений ли? Судя по силуэту, вырастающему на фоне серого полумрака, это было уже совсем другое существо. «Хо!» «Хо!» – разнеслось по залу. Подобно выстрелу из стартового пистолета, это заставило Ольгу моментально вскочить, точно ее ошпарили, и броситься прочь. Куда – неважно. Метнувшись в первый попавшийся коридор, она помчалась по нему, не оборачиваясь назад. Лампы вокруг то загорались, то гасли, на какое-то время погружая помещение в полную темноту, но Оля не останавливалась. Вскоре она выбежала в зал, где на потолке висели хрустальные грозди люстр. Они равномерно раскачивались, точно маятники, со скрипом и звоном. Откуда-то доносились монотонные мычащие звуки, как будто играл старый патефон, крутящий пластинку на очень медленной скорости. Миновав этот мрачный зал, девушка оказалась в очередном коридоре. Пространство вокруг нее начало искривляться. Коридор вытянулся, исказился. Его стены покосились направо, затем налево. Проход ежесекундно изменял свой наклон и вообще потерял геометрическую правильность. Ольга чувствовала, что искажается не только коридор, но и она сама искривляется, подобно отражению в кривом зеркале. Ее ноги то становились коротенькими, мелко семенящими, то вдруг вытягивались, совершая трехметровые шаги. Такие же изменения происходили со всем ее телом, как будто бы лишившимся костей и превратившимся в аморфную расплавленную субстанцию. Эти трансформации завершились, когда она миновала следующую комнату с безликими расплывчатыми стенами и вдруг оказалась перед бездонной пропастью, возникшей под ее ногами совершенно неожиданно. Не успев затормозить, Ольга полетела вниз, мимо висящих в пустоте гигантских колес шестерни, с лязгом вращающих друг друга, мимо исполинских пружин и каких-то немыслимых механизмов. Вдруг она ударилась обо что-то твердое и гладкое, после чего заскользила вниз, беспомощно пытаясь за что-нибудь зацепиться. Скольжение прекратилось, когда Ольга достигла ребра внушительного диска, завершающего длинный столб. Длинная конструкция оказалась огромнейшим часовым маятником, методично раскачивающимся в пустоте. Повиснув на его диске, девушка носилась взад-вперед, замерев от волнения. Безумная качка начинала вызывать у нее приступы головокружения и тошноты, но она держалась изо всех сил, боясь соскользнуть со спиральной опоры. К сожалению, это казалось выше ее возможностей. Головокружение взяло свое, Ольгу начало мутить. Она склонялась из стороны в сторону в такт амплитуде дьявольских качелей. Все поплыло перед ее глазами, и Оля сорвалась вниз. Неизвестно, сколько времени продолжалось ее падение, но ей очень скоро начало казаться, что она не падает, а просто висит в пространстве, в то время как воздух с безумным свистом проносится мимо нее, снизу вверх. Самое удивительное, что это оказалось правдой. Когда сознание прояснилось, Вершинина осознала, что стоит на твердой земле, а воздушный поток, обдувавший ее, является просто продолжительным порывом ветра, остановившимся сразу, как только она пришла в себя. Вокруг, насколько хватало взгляда, раскинулась бескрайняя гладь серой земли, без единой кочки и впадинки, а над этой равниной висело грязное синее небо, по которому с огромной скоростью неслись, обгоняя друг друга, рваные облака. Идеально гладкая почва при рассмотрении оказалась самым обычным асфальтом. Вся поверхность была заасфальтирована до самого горизонта. Рядом, стелясь, пронеслось что-то невидимое и очень быстрое, создавая резкий шорох, скрежет и треск, при этом оставляя за собой широкий след, расчерченный белыми полосами и обрамленный тротуарами с ровными бордюрами. Ольга не поверила собственным глазам. Прямо перед ней только что появилась настоящая дорога. Не успела она опомниться, как созданную трассу пересекла еще одна, затем еще. Сетка магистралей повсеместно расчерчивала гладкую асфальтированную пустыню с невероятной быстротой. Дороги горбились мостами, зарывались в туннели, огибали многокилометровые круги кольцевыми автострадами. Они все множились и множились на глазах, превращаясь в улицы. Из асфальтового панциря поднимались, вытягиваясь и изгибаясь, мачты уличного освещения, похожие на шеи брахиозавров. Светофоры, фонарные столбы, билборды, дорожные знаки – все это произрастало монументальной растительностью, окружая Ольгу со всех сторон. Далее процесс обрел еще более внушительные масштабы. Вокруг начали появляться здания, лениво поднимающиеся над поверхностью. Многоэтажные башни выдвигались из земли, дребезжа стеклами, и уходили крышами в небо. Уже через 15 минут местность изменилась до неузнаваемости. Одинокая путешественница стояла посреди гигантского мегаполиса, затерявшись в межвысотных зданий, пестрых вывесок и блестящих окон. Дышать становилось все труднее с каждой минутой. Вместе с этим до ее слуха доносился нарастающий шум, приближающийся со всех сторон, окружающий ее. Город был совершенно пустым, и откуда мог появиться этот шум, было совершенно непонятно. «Он просыпается», — послышалось за ее спиной. «Будь осторожна». Она обернулась и увидела Евгения. На нем вновь был костюм, и он выглядел совершенно привычно. «Кто?» «Город. Сейчас он и живет. Запомни, самое главное – не потеряться в нем. Потеряешься – пропадешь. Что мне делать? Держись рядом и ничего не бойся». Грохот усилился и стал просто невыносимым. Между бетонных громадин струился клубящийся смог. Загустевший запах выхлопных газов порождал головную боль. Оля обернулась навстречу надвигающемуся шуму. На столбах и зданиях один за другим начали загораться большие яркие светодиодные экраны с рекламой. Сразу после этого по улице помчались машины. Со свистом и шорохом они проносились мимо, оглашая окрестности звонкими сигналами и визгом тормозов. Это был нескончаемый поток транспорта. Но то, что творилось на тротуарах, поражало не меньше. На Ольгу и Евгения надвигался сплошной людской поток. Толпа приближалась неумолимо быстро. Судя по безразличности, которую выражали каменные лица пешеходов, было понятно, что они не остановятся и вот-вот сомнут их. Бросившись было назад, Оля с ужасом увидела другой поток, надвигающийся с противоположной стороны. Их зажимали с двух сторон. Бежать было некуда. Спереди и позади бездушная живая масса, сжимающая их на пятачке тротуара между высоченной стеной зданий и проезжей частью, наводненной безумным транспортом. Путей отступления не существовало. Еще секунды, и тиски сомкнулись. Поток вошел в поток и перемешался. Ольгу затолкали и затерли в самом центре этой многоликой реки. Ей наступали на ноги, больно толкали локтями в бока, сбивали с ног сумками и мешками. Некоторые граждане налетали на нее всем корпусом. Кто-то просто не замечал ее, продолжая двигаться дальше. Кто-то оборачивался и произносил в ее адрес какое-нибудь ругательство. Вроде «Чего тут встала, корова?». Оля пыталась уворачиваться от людей, но эти попытки были безуспешными. Также безуспешно она искала в толпе Евгения. Наконец, среди сплошной движущейся армии промелькнула знакомая фигура. Ольга бросилась в ту сторону и не ошиблась. Это действительно был Женя. Он несказанно обрадовался, найдя ее, и метнулся навстречу, протягивая руку. «Оля, скорее хватай меня за руку, я выведу тебя отсюда!» – кричал он. Девушка потянулась к нему, но боковое течение пешеходов упрямо отталкивало их друг от друга. Наконец, их пальцы все же коснулись друг друга. Осталось сделать последний рывок. Но тут какой-то высокий парень в военной форме бесцеремонно налетел на Ольгу и опрокинул ее на тротуар. Даже не извинившись, он перешагнул через нее и скрылся в толпе. Евгений кинулся на помощь подруге, но ему преградила дорогу толстая женщина с двумя забитыми до отказа авоськами. «Чего раскорячился, придурок?» — рявкнула она. «Уйди с дороги!» Попытавшись обойти толстуху, Женя нарвался на группу двигающихся навстречу бритоголовых подростков, которые буквально замяли его, увлекая вслед за собой. «Оля!» — крикнул Евгений, пытаясь освободиться. Но тут же получил удар в солнечное сплетение и скорчился на тротуаре. По его ребрам и лицу прошлись высокие ботинки с металлическими набалдашниками на подошву, после чего бритоголовые растворились в толпе, которая продолжала свое течение по тротуару, сердитым бормотанием обтекая лежащего на асфальте человека. Ольга пыталась найти выход из этого дикого столпотворения. Всюду чужие, незнакомые, совершенно равнодушные лица. Рабочие, пенсионеры, студенты, разношерстные служащие и бомжи. Тысячи глаз, тысячи ног. Над всем этим шевелящимся течением сверкает пленительный блеск магазинов, дорогих бутиков, казино и ресторанов. На светодиодных экранах, не прекращаясь, крутятся ролики, демонстрирующие кадры сладкой жизни, обеспеченных людей, рекламирующих что-то непонятное. Улица наводнена самым всевозможным людом, кормящимся на берегах нескончаемой реки пешеходов. Уличные торговцы, попрошайки, милиционеры, промоутеры, подобно роботам, выполняют каждый свою функцию согласно определенной стезе. Достигнув более-менее спокойного участка улицы, Ольга немного пришла в себя. По крайней мере, ее больше не толкали и не сбивали с ног. Рядом находилась остановка, которая время от времени подваливал нагруженный городской транспорт, извергающий из своих дверей немыслимые орды горожан и поглощающий еще более значительные их массы. Дверцы троллейбусов и автобусов едва закрывались, буквально зажевывая людей. Черный зев метрополитена, рядом с которым остановилась Оля, внезапно разверзся, словно расширившись подобно гигантской пасти, и изрыгнул очередную волну людей, которая едва не захлестнула одинокую девушку. Едва она увернулась от этого бормочущего и шаркающего потока, как сзади на нее обрушилась другая лавина человеческой массы, вырваться из объятий, которое уже не представлялось возможным. Течение заталкивало ее в душную глубокую глотку беспощадной подземки. Сопротивляться неудержимому напору было бессмысленно. Ее все глубже заталкивали в глухую подземную духоту. «В этом городе трудно остаться собой», — произнес кто-то. «Это город Истукан, город-хищник. Его кровь — сточные воды. Его кишечник — метрополитен с глистами электричек. Его мозг — горстка жалких кукол, наивно возомнивших себя самодержцами. Это кукольная фабрика». Проклятый улей, раковая опухоль на теле земли. «Я хочу выйти отсюда», — Ольга начала расталкивать толпу локтями. «Выпустите меня». «Не сопротивляйся, я жду тебя. Лети ко мне, птичка моя. Хо-хо». «Нет, не надо», — закричала девушка. Чья-то крепкая рука, вынырнув из движущейся череды бесформенных тел, схватила ее запястье и потащила в сторону, к стене. Впереди открылась дверь, и кто-то втолкнул Ольгу в тускло освещенное помещение комнаты охранника. Когда она обернулась, то с облегчением увидела слегка помятого и запыхавшегося Евгения. «Ты как?» – спросил он. «Все в порядке», – ответила та. «Куда мы попали?» «Неважно. Потом объясню». Женя захлопнул дверь и, поспешно стерев кровь, текущую из царапины на лице, кинулся к подруге. Сгробастав девушку в охапку, он потащил ее в угол и заставил сесть там. Усевшись рядом с ней, он обнял ее и начал шептать на ухо. «Что бы ни случилось, не уходи от меня далеко. Тебе грозила страшная опасность. Хо пыталась завладеть твоим разумом. Не верь Хо, никогда не слушай его и не поддавайся на его провокации». «Но я его даже не видела», — воскликнула Ольга. «И слава богу». «Что вообще происходит? Где мы? Что это за город?» «Это мертвый город, город кукол. Здесь люди становятся куклами, и здесь правит Хо. Ты попала на перекресток, мы должны срочно сойти с него». «Что за перекресток?» Перекресток иллюзий. Я потом тебе расскажу, что это такое. Сейчас нет времени. Но как нам сойти с него? Положись на меня. Я вытащу тебя отсюда. Экраны наблюдения на пульте охраны один за другим начали выключаться. Затем в помещении погас свет. Не бойся. Евгений прижал Ольгу к себе. Все будет хорошо. Темнота постепенно поглощала их, успокаивала лишь ощущение, что они рядом, несмотря ни на что. Женя обнимал Ольгу уверенно и надежно. Было понятно, что он никому не даст ее обидеть и больше не исчезнет, бросив подругу на произвол судьбы. Рядом с ним было безопасно. В кромешной тьме царила абсолютная тишина, нарушаемая лишь дыханием двух людей. Оля постепенно успокаивалась и уже почти пришла в норму, когда ей вдруг почудилось, что рук у Евгения больше, чем две. Но она поспешила отмахнуться от этой мысли, сославшись на ложное восприятие, навеянное темнотой. Расторможенное сознание Ольги не позволяло ей сосредоточиться, а странное поглаживание, совершаемое Евгением, действовали расслабляюще, усыпляя бдительность девушки. Она чувствовала, что вот-вот заснет. Темнота постепенно рассеивалась, и тусклый свет, забрежевший откуда-то, принес с собой сырую прохладу, но в объятиях Евгения было тепло. Ольга подняла слепающиеся глаза и увидела над собой темный свод подземелья, завешанный седыми клоками паутины. Они находились в каком-то мрачном подвале. Попытавшись подняться на ноги, Оля с ужасом осознала, что не может пошевелиться. Ее руки и ноги были сплошь опутаны мягким и чрезвычайно крепким шелком. Паутина. Женя не гладил ее, а планомерно опутывал. И вообще, это был не он. Когда Ольга увидела, кто был вместо него, то онемела от страха и отвращения. Она лежала в объятиях гигантского паука. Восьминогий монстр аккуратно прижимал ее к своему ворсистому подбрюшью и, не переставая, опутывал пленницу свободными лапами. Его многоокая личина с черными шариками глаз и зловещими хелицерами, постоянно шевелящимися, словно он непрестанно жевал, с хладнокровным безразличием взирала на опутанную девушку сверху вниз. Ольга дергалась, пытаясь вырваться, но паутина была слишком крепко затянутой. Настолько крепко, что ей невозможно было даже набрать в грудь воздуха для крика. Все, что ей оставалось, это с безумной тоской и леденящим душу страхом ждать своей неминуемой участи. Когда несчастная потеряла последнюю надежду на спасение и уже смирилась со своей судьбой, хелицеры паука вдруг остановились. Он перестал ее поглаживать и, опустив на пол, произнес ровным человеческим голосом. «Иногда бывает так, что ты вдруг оказываешься на пересечении двух потоков, порожденных разными разумами. Когда миры соприкасаются, и иллюзии проходят друг через друга насквозь. Это явление условно именуется перекрестком иллюзий. Оно порождает немало парадоксов и может быть крайне опасно, если один из этих иллюзорных миров создан враждебным разумом, как в данном случае. Тебе повезло, ты вовремя сошла с перекрестка». «А? Что это?» Ольга в очередной раз открыла глаза и увидела, что уже находится в помещении, наполненном мягким светом. Когда она закрывала веки, то вновь видела подвал с паутиной. Но это видение с каждой секундой отступало, растворяясь в небытие, исчезая. Вместо липкой паутины было теплое одеяло. Она лежала на просторной кровати, покрытой полупрозрачным пологом. Паука рядом не было. Вместо него, склонившись над ней, сидел Женя. «Не бойся, это сон», — ответил он. «Сон во сне». «Я видела необычные вещи. Сначала ты показывал мне кукольный спектакль, потом появился твой двойник, и в результате я оказалась в большом городе, в котором заблудилась. Затем меня поволокла под землю людская толпа, и я услышала голос «Хо!». Оно приближалось ко мне, но ты меня вовремя спас, а потом вдруг превратился в большущего паука. Все это было сном?» «Ты переутомилась. Перекрестки иллюзий нередко вызывают череду бессвязных грез, которые сильно давят на психику. Тебе нужно отдохнуть, но прежде чем ты отправишься в мир сновидений, я должен тебе кое-что сказать. Сегодня ты вплотную столкнулась с кознями Хо. Мне удалось вытащить тебя, но кривить душой не буду. Тебе просто невероятно повезло. В дальнейшем тебе придется учиться самостоятельно выбираться из подобных передряг, иначе пропадешь». «Но как?» «Первонаперво научись отличать происки Хо от моих иллюзорных творений. Это не так просто, но одновременно с этим и не столь сложно, как может казаться. Обычно действия Хо сопровождаются кошмарами и неприятностями, но будь готова и к тому, что иногда оно будет пытаться подстраиваться под мой стиль, чтобы тебя запутать. Оно играет с нами в жесточайшую и суровую игру, в которой мы не имеем права на поражение. После каждой моей попытки совладать с ним, оно яростно контратакует, не гнушаясь самыми низкими методами. Если ты будешь верить мне, если не отступишься и будешь на моей стороне, вне зависимости от обстоятельств, спровоцированных нашим общим врагом, то у нас есть шансы победить его». Евгений взял ее за руку. «Пока я мало что понимаю во всем этом. Нелегко признать, что все это существует в действительности», – устало ответила Ольга. «Но я тебе верю, несмотря ни на что, и прошу, чтобы ты верил мне. У нас нет выбора. Если Хо объявила нам войну, то мы должны его победить». «Я рад, что ты все поняла. Сумеречному противостоянию пора положить конец. Вместе мы справимся, я уверен. Я помогу тебе, обучу всему необходимому. Главное, не бросай меня и верь мне. На какие бы ухищрения ни шел противник, только вера друг в друга будет гарантом нашего взаимопонимания и силы нашего союза. Мы вместе, а это главное. Верно, это самое главное. А теперь спи, ты должна хорошенько выспаться. Евгений поцеловал ее в лоб и неслышно отошел в сторону. Утомленная Ольга больше не пыталась сопротивляться чарам сна и тут же погрузилась в царство грез, где ее наконец-то ждали покой и умиротворение.